А чё такова, она прикольная девчонка, хорошая, веселая, симпатичная, как раз в моем вкусе. Юнми, прекрати, хрипло прошептал Бжувон, задыхаясь. Ха-ха-ха-ха-ха. И, все же, не удержался. Сначала захрюкал, а потом заржал. Но вообще, парень ты хороший, харизматичный, богатый, с лидерскими качествами, в общем, перспективный жених. Вот видишь, от чего ты отказываешься. Сведу тебя с сестрой. Что? Помнишь, как она на тебя орала? Тебе ведь такое нравится. Оскалился я, постучав пальчиками по столу. Да ты с ума сошла? Меня с этой чокнутой? Эй, это моя сестра. Я же про твою гадости не говорю, только комплименты. А ведь могу и гадости наговорить. Например, вот, все мне говорят, что я должна язык за зубами держать. А эта твоя сеструха разболтала про моего дядю той сучки, как ее там, Ючжин. Точно. В общем, твоя сестра была балаболка. Справедливо, повинился парень. Итак, наш разговор сам как-то заглох, говорить стало особо ни о чем, и всем нужно было подумать. Но, хорошо, что наши отношения как-то выпрямились, став более дружескими, стирая этот странный налет романтической неоднозначности. Бжувон еще раз сказал пару своих армейских байк, обсудили дальнейшие планы, ну а мне еще готовиться к концерту нужно было, и, на следующий день, решил еще познакомиться со своими фанатами. Предложил 44 ветеранам Red Alert поприсутствовать на моей репетиции, если интересно, и ребята чуть с ума не сошли. Правда, критики они не объективные, им все нравится, но им найдется и полезное применение. Помню, когда какие-то неадекваты начали портить наш старый дом, эти ребята сами организовались и обеспечили охраны нашей недвижимости. Деятельные, верные фанаты могут быть очень полезны, и таких поклонников нужно ценить. Потому и пригласил их на репетицию. Агдан, в общем, чего бы я тут не исполнял, они орали в восторге и махали руками. Сама ситуация, что я пригласил именно их для небольшого концерта репеции, приводила фанатов в умопомрачительный восторг. Дошло до того, что одна девчонка упала в обморок. Нужно вызывать скорую? Нет-нет, ничего серьезного. Вздохнул я, прощупав пульс. Похлопал девушку по щекам, и она очнулась. «Дайте ей воды, что ли?» «Простите», — запищала девчонка. «Тебя как зовут, подруга?» «А, я», и та просто язык проглотила. «Это Габи, она наш лидер», — усмехнувшись, сообщил один из парней фан-клуба. «Самая преданная ваша фанатка, Агдан Си, у нее вся комната завешена вашими плакатами. Еще фигурки есть из ваших японских гастролей. Она даже хотела татуировку с вашим именем сделать, но ее родители узнали и выпороли». Девочка выпучила глаза. «Здорово», — хмыкнул я, взглянув на девочку. «Я бы тебя обняла, но ты же тогда вообще умрешь». «Ха-ха-ха, не умру», — выпалила Габи. «Нет-нет, давай как-нибудь в следующий раз, когда ты немного привыкнешь. Кстати, ребята, среди вас есть специалисты, кто разбирается в ИТ, или крепкие ребята, которые могут помочь моей охране на различные мероприятиях». Собственно, после того вброса, где я смог почитать копии сообщений Ючжин, мне как-то сразу захотелось увеличить штат своей охраны. Теперь у меня не четверо бодигарда, которые работают посменно, то есть со мной обычно только двое, а теперь их 8, и в смене 4 охранника. Вдобавок, я начал сближаться со своими фанатами, с самой преданной их группой. Они и так ходят практически на все мои концерты и только рады еще больше включиться в работу со мной. Теперь они стали моим официальным фан-клубом в Корее. А 44 фаната – это только основа клуба, самые старые и верные, но сейчас их группа сильно разрослась, за счет тех, кто вернулся после скандала, а также новых участников. И это не только подростки, хотя практически все в группе довольно молоды, за небольшим исключением. Тем не менее, совершеннолетних фанатов тоже полно, даже в группе 44, а значит, они вполне могут заняться коммерческой деятельностью, распространением моего мерча. Лейпстики, ХММ, это больше для азиатского рынка, но я и в Японии еще буду работать, и, возможно, даже в Корее. Так что, почему бы и нет, но у меня еще нет своего собственного дизайна, их еще изготовить нужно. В конце концов, раньше я выступал больше в составе группы. Наконец, незадолго до самого концерта у меня взяли еще одно интервью, все на той же передаче, у которой рейтинги просмотров внезапно резко подскочили вверх. «Рад снова тебя видеть, Агдан Ян. Кажется, ведущий действительно радовался. Я тоже рада вновь пообщаться с вами. Давайте поговорим. В прошлый раз вы рассказывали нам, что обижена на нашу армию. Скажите, есть ли какая-то возможность урегулировать этот конфликт, как и в любой цивилизованной стране?» Пожимаю плечами. Достаточно просто попросить прощения и выплатить соразмерную компенсацию за причиненный вред. Конечно, все можно решить деньгами. Отрицательно качаю головой. Здесь дело не в деньгах, это дело принципа. Значит, вы хотите, чтобы армия извинилась перед тобой? Нет, мне извинения не нужны. Я прекрасно проживу и без них. Это нужно им, тем, кто, наплевав на закон, решил затравить меня. Если человек совершил ошибку и нанес серьезный вред другому человеку, а потом прекрасно себя чувствует, значит у него нет совести и человеческого достоинства. Если наши генералы прекрасно себя чувствуют без всяких извинений, и совесть их не мучает, то и мне их извинения, тем более, не нужны. Вы не думаете, что после этого заявления, приносить вам извинения станет более неловко? У них было достаточно времени, чтобы сделать это раньше. Пожимаю плечами. Как я уже сказала, мне их извинения не нужны. Если провинившись перед другим человеком, вместо того, чтобы попросить прощения и пообещать исправиться, ты пытаешься еще сильнее унизить того, кого обидел, то этим ты позоришь самого себя. Допустить ошибку может быть стыдно, но бояться извиниться за нее еще позорнее. Если нашим генералам так нравится, пусть и дальше делают вид, что все сделали правильно. Да, обижать тебя, Агдан, себе дороже, ты ведь не диван. Именно. Пора бы уже это понять всем, кто хочет заработать на моих талантах, а потом просто от меня избавиться. Кстати об этом, что вы думаете о растущем скандале вокруг персоны госпожи Сунсель? Честно, я сама была удивлена, узнав, что она состоит в секте, куда затащила и госпожу президента. Но, сейчас они уже не состоят в странных религиозных организациях. Неужели эту церковь вечной жизни закрыли? Она сама распалась со смертью Тимина, объявившего себя бессмертным Буддой. Тимин. Это еще кто? Это отец госпожи Сунсель и лидер секты вечной жизни. Но вы могли не узнать его по имени, просто потому что это весьма эксцентричный человек менял имена как перчатки на балу. И он обладал сильным влиянием на госпожу президента. А теперь контроль над Гинхи перехватила его дочь. Понимающе киваю. Раскладывая карты и решая по своим предсказаниям, куда наша страна будет двигаться дальше. На мой взгляд, это вообще очень странно. Зачем нам служба разведки, когда у нас есть странная аджума с картами Таро? Ха-ха-ха. Ладно-ладно, ты меня повеселила. Лучше скажи, как идет твоя подготовка к концерту? Он же состоится? Конечно, уже все готово. Это не грандиозный коммерческий концерт, к такому за неделю не подготовиться. Просто выступление перед преданными фанатами. И я рада, что все еще могу выступать в Корее, на своей родине. Несмотря на то, что аджума с картами против. Если верить раскрытым файлам, именно она потребовала от Кима запрета ваших выступлений. Да, судя по тому, что после этого она очень быстро навестила меня в Аньян, полагаю, чтобы лишить меня возможности работать где-либо еще, кроме этого ее странного фонда. Эта женщина явно привыкла к бандитским методам. Неужели так вел дела ее отец со своими сектами? На самом деле, да, в полиции сохранились иски на ее отца, обвинения в мошенничестве и шантаже. Криминал, они прямо мафия. А разве у вас не так, Агдан? Что, в чем вы меня обвиняете? Ваша сестра была обвинена судом за мошенничество с акциями. Суд подтвердил получение ею инсайдерской информации. И, конечно же, произошло это как раз в тот момент, когда одна сумасшедшая аджума со своими картами искала любой способ, чтобы задеть меня и сбросить в канаву. Значит, никакой инсайдерской информации не было? Конечно нет, это просто основы брокерского бизнеса, как в анекдоте. О, расскажите, вот, умирает старый воротила с Уолл-стрит, седой миллиардер, угасает в своей кровати, на смертном одре, а рядом грустный сын, втайне рассчитывающий на богатое наследство. За окном выпадает снег и сын замечает, снег падает. Тут старый бизнесмен наживает и резко поднимается, чтобы сделать свое заявление, падает, покупай. Ха-ха-ха. Значит, вы с сестрой решили, что раз акции Кирин падают, их надо покупать. Конечно же, я училась там и знаю, что это отличная школа. Если ее акции падают, я полагаю, это явление очень временное, значит, нужно воспользоваться возможностью. Тем более, я уже планировала сделать собственное заявление в поддержку школы. Разве это уже не инсайдерская информация? Да где? Это обычный риск. Кто угодно может купить акции и сделать заявление в поддержку своей компании. Никто вам не гарантирует, что в результате этого заявления стоимость акций возрастет. Я не знала наверняка, будут ли акции Кирин расти или падать после моей речи, но я рассчитывала на рост, и посоветовала сестре сделать на это ставку. И правда, похоже, тут нет ничего противозаконного. Именно поэтому мой адвокат уже подал заявление на пересмотр дела. Срок апелляции уже истек, но у меня уважительная причина. Вы были в коме. Кстати, это правда, что вы попали в кому из-за объявленной голодовки? Да, вздохнул я. Знаете, есть исследования психологов на эту тему, что невиновные заключенные, попавшие в тюрьму по ошибке или вследствие коррупционного заговора, намного более проблемные арестанты, чем преступники, которые оказались в тюрьме по справедливому решению суда. Разве? По-моему же должно быть наоборот. Все просто. Преступники знают, что совершили преступление, чувствуют вину. Вдобавок, зачастую эти люди уже знакомы с преступным миром. Попав в тюрьму, они окажутся в знакомой обстановке и знают ее правила. А невиновный человек, который не думал ни о каких преступлениях, естественно, не знаком с бандитской культурой, так сказать. Тем более, он не чувствует вину, ведь он не совершал преступления, на него давит несправедливость обвинения. Это тяжелый стресс для человека, а я и так была не в лучшей форме. Сейчас я уверена, что голодовка была ошибкой, но оттого во мне сильнее разгорается ярость. Да, если верить файлам Сунсель, она намеренно доводила вас до этого состояния. Ей люди изучали ваш психологический профиль и давали советы, как можно спровоцировать вас, довести до нервного срыва и даже до самоубийства. Но странно, разве госпожа Сунсель не хотела завербовать тебя, Агдан? Полагаю, она хотела поставить меня в наиболее худшее положение и прийти ко мне как спасительница, когда я уже была бы готова покончить с собой. Но, даже если бы она не успела, и я свела бы счеты с жизнью, вряд ли эта сумасшедшая дама расстроилась бы. По ее прихоти была разрушена карьера тысяч артистов, некоторые из которых впоследствии покончили с собой. Я не знаю на самом деле, насколько безумна эта женщина, но совершенно очевидно, что никаких человеческих чувств в ее сердце нет. Она чудовище. Меня больше удивляет даже не то, что она командует президентом, армией, разведкой, судами и полицией, а то, что ее кто-то вообще слушает. Действительно, удивительно. Покачал головой ведущий. Так, мы еще не раз хорошенько так прошлись по Сунсель Распутиной. И, от своих друзей из партии я уже знал, что сразу после моего концерта планируется новый митинг с требованием проведения импичмента. А оппозиция готовится к этому на своем уровне. Глава 7. Импичмент. Это было что-то невероятное. Нечто похожее я испытывал лишь во время того памятного концерта против самоубийств, но и близко не в той же мере, что сейчас. Как говорил Джон Хван, когда выступаешь перед людьми, недостаточно просто хорошо петь. Ты должен чувствовать энергетику зала, делиться со слушателями своей энергией и впитывать их восторг. Немалую роль тут сыграл и опыт японских гастролей. И теперь, выходя на сцену, я уже примерно представлял, как вести себя с толпой, учитывая, что среди пришедших людей было очень много моих фанатов. В конце концов, это мой сольный концерт, фанам других исполнителей тут делать вообще нечего. Но, полагаю, они тоже могли прийти. А еще немалую часть зрителей составляли политические активисты, в основном студенты. Но, я был уверен в своей работе. Приветствую всех здесь. Как я рада, что вы пришли на мое первое живое выступление, с тех пор как я вернулась в мир живых. Это не коммерческий концерт, и у меня было мало времени, чтобы подготовиться, но я постараюсь удивить вас своим исполнением. И сегодняшнюю программу начнет моя новая песня «Believer». Габи, включившаяся в став моего концерта, поднесла мне электрогитару. Остальное сопровождение взял на себя синтезатор, но на гитаре играл я вживую, после чего началось исполнение. И хоть песня была на английском, который не все тут понимали, но сама энергия песни была очень сильной и воодушевляющей. И я не просто пел и играл, я словно исторгал музыку из своей души, делясь ею со своими слушателями. Толпа приходила в восторженное возбуждение, показались горящие факелы лайтстиков, Правда, не мои, а коронок, с которыми я выступал раньше. Верить. Последний припев со мной выкрикивали фанаты. И, уже зарядив толпу энергией, я переключился и на корейские песни. Сначала еще одна сильная песня, позволяющая зрителям выплеснуть эмоции в криках восторга, а потом, более лирическое исполнение, позволяющее толпе немного успокоиться, а потом перерыв и новинка. Но у меня не было группы, или хотя бы еще одного певца на замену, так что и долгого перерыва для отдыха не видать. Всего пара минут, за которые я и не расслаблялся, а стремительно переодевался, чтобы выступить перед зрителями в новом образе. А да, я слышала, в сети меня теперь часто называют ведьмой. Конечно же это чушь, но она вдохновила меня на новую песню. https://www.youtube.com/watchwefts.cskno. Волосы цвета ночи, и губы в крови. Искры молнии на кончиках пальцев. Потустороннее эхо во тьме. Она бесплотный дух в облаках. У-у-у, колдунья. Смотри, как высоко летит. У-у-у, ведьма. Луна отражена в ее глазах. Особую атмосферу исполнению придавал мой новый наряд, темное готическое платье и остроконечная ведьмовская шляпка, а также особо стилизованный микрофон, создающий со стойкой образ горящей синим пламенем метлы. Ха-ха-ха, я не был сильно уверен в этой песне, но она прозвучала в правильный момент, когда зрители уже были максимально расположены ко мне. А смена образа освежила концерт и снова подняла волну восторга. Я выплеснул свое вдохновение и, пройдя через сердца людей, оно вернулось ко мне мощнейшей волной. Это было что-то мистическое, и я прямо ощущал, как энергия изливается ярким светом из моих глаз. И потому, после снова были лирические композиции, должные успокоить зрителей, немного напряжения под конец, и завершаю все новой песней, корейским кавером «Грома». Просто девчонка с огоньком. Я была раздражена, мечтая о свободе. Хотела чего-то большего, и оставила прежнюю жизнь. Не девочка так точно, не конформистка. Быть одной из многих, как стереотип. Занять место в зале, встать в очередь. Я молния перед грозой, и грянет гром. Будет громко. Почувствуй гром, молнию и гром. https://www.youtube.com/v2e100v7u3y. В нужный момент сцену накрывает искусственный дым. Громом звучат взрывы петард, а техника имитирует искры молний. Я прямо чувствую, как зрители замирают, ошеломленные, а потом кричат от восторга. Меня переполняет их энергия. Кажется, что в этот момент я способен на все, никакой усталости, словно я не потратил кучу сил на этот концерт, словно волшебство. И была твердая уверенность, если я прикажу, выплеснув всю эту энергию, чтобы, скажем, в стране не было больше самоубийств, то мое желание исполнится. Нет, это не сработает, не лучший момент, меня насыщает другая энергия, иной заряд эмоций толпы. И я чувствовал, что просто уйти с этой энергией, не выплеснув ее, будет просто расточительно. Поэтому, когда прозвучали последние аккорды, а зрители, прооравшись, начали затихать, но все еще переполненные эмоциями, я взял слово. Спасибо. Спасибо вам всем, что пришли на мой концерт. Это было чертовски круто, ребята. И мне отвечают одобрительным воплем тысячи людей. Это была моя последняя песня сегодня на этой сцене. Пусть и не хочется, но пора уходить. Лишь пара слов на прощание. Зрители совсем утихают, дабы не пропустить моих слов. Вы знаете, это не только мой концерт, но и политический митинг. И хоть я не люблю политику, но не могу держаться в стороне. Думаю, многие понимают, почему. А мои фанаты наверняка хотят спросить, чего я жду от нашей страны, раз показалась здесь. И я отвечу. Я хочу справедливости. Для себя в первую очередь, но и для других. Для всех, кто стал жертвой зла и коррупции. Зло должно быть наказано, а невиновные не должны сидеть в тюрьме вместо воров и убийц. И если Гинхи больше не способна быть гарантом закона и справедливости в нашей стране, я надеюсь, что следующий президент сможет навести порядок там, где она его разрушила. Собранная энергия изливается в моих словах, возвращаясь к зрителям, заряжая их стремлением к справедливости. Я чувствую это, словно сам мир дрогнул и что-то в нем изменилось, покорившись моей воле. А дальше, я ухожу. Вскоре мое место на сцене занимает Винчиль со своей политической речью, и заряженная толпа кричит в гневе, требуя чуть ли не четвертовать Гинхи и Сунсиль. Если им сказать, взять вилы и факелы, и пойти штурмовать Синий дом, они это сделают. Собственно, практически это они и сделали, только не с вилами, а с плакатами. Мне особенно понравились плакаты с мимом, где Сунсиль управляет Гинхи ниточками, как марионеткой. Отдельно шли фотографии с различными особняками в разных странах. И это даже не шутки, фонд «Мир» реально тратил гораздо больше денег на недвижимость президента и ее закадычной подруги, нежели на заявленные цели, продвижение корейской культуры. И если так посмотреть, фонд сделал куда больше для того, чтобы навредить этому самому продвижению. Из-за интриг и капризов этой бабки Сунсиль реально пострадали тысячи артистов, в основном группы К-поп. Некоторые из них могли бы даже быть успешны, но вот чем-то не понравились одной конкретной тетке. Хотя, чаще всего айдолы получали запрет на работу от Кима вследствие давления Сунсиль на их агентство. Ударив по айдолам, она просто показывает агентству, что не даст им нормально работать, пока ей не заплетит дань. А я вот оказался первым случаем, когда она решила именно завербовать артиста в свой фонд, но действовать начала своими привычными людоедскими методами. В общем, злобная тетка. И наблюдая за ситуацией, понимаю, что у нее просто нет шансов. Тем не менее, все равно решаю присоединиться к митингу лично. А там, кабинет генерала Чхему. Мужчина в погонах хмуро смотрел уже вторую передачу с одной скандальной девушкой. И если в первый раз было лишь раздражение, на грани гнева, то теперь возникло еще и чувство стыда с толикой раскаяния. Он действительно допустил ошибку и навредил ей, но насколько же унизительно было бы признать это. «Будь проклят тот день, когда я решил связаться с этой стервой», — заключил генерал, и опустил взгляд на документы, лежащие на его рабочем столе. 5 приказов, 3 от министра обороны и 2 напрямую от главнокомандующего, президента Гинхи. И теперь, снова изучив эти приказы, генерал понял, что стал идиотом. К приказам министра не подкопаешься, а вот приказы президента, если рассмотреть их отстраненно, совершенно абсурдны и незаконны. Мобилизация Пак Юнми, а также приказ о ее наказании, выписанный после того, как ее арестовали за дезертирство. А ведь армия даже не выдавала ориентировку на нее, девочка находилась в командировке, и военная полиция даже не рассматривала ее как преступницу. Именно гражданская полиция схватила ее за дезертирство, и если бы не этот приказ самого верха, то ее практически сразу бы отпустили. Вишенкой же на этом торте позора был тот факт, что министр обороны ловко выкрутился, отстранившись от этой странной интриги. Он не стал подтверждать приказы президента, включая себя в иерархию передачи приказа от высших чинов к низшим. Нет, приказ президента был сразу передан генералу, словно в обход министра. Таким образом, министр не при делах, а виноват генерал. Вот же, старая дрянь, заскрипел зубами мужчина. Единственное, что успокаивало генерала, это то, что сама леди-президент оказалась в несравненно более худшем положении. Тем более, что он сохранил письменную форму приказа, и даже сделал копию, так, на всякий случай. Если его самого утопит в яме говн, то и президента он заберет с собой. В этот момент зазвенел телефон на столе. Генерал Чхему. Представился он, хотя и так понятно, кто и кому позвонил. Неразборчиво. Вы уверены, что это необходимо? Неразборчиво. Она же просто девчонка. Неразборчиво. Я сделаю это. Обреченно вздохнул генерал. Положив трубку, мужчина недовольно покачал головой, синея от злости. Просить прощения у какой-то мелкой злобной стервы? Впервые в жизни он чувствовал такое унижение. И понимание, что вскоре будет унижен еще сильнее, причиняло ему еще больше душевных страданий. Один из кабинетов в здании парламента. Пак Гунхи удивленно смотрела на свою старую подругу. Сунсиль быстро шагала по кабинету туда-сюда, оглядываясь полубезумным взглядом. Она выглядела, мягко говоря, очень нервной. Но, тут президент не могла упрекнуть подругу. После недавних новостей все завертелось с такой скоростью, а кресло под ней само уже не шаталось, а горело. «Я поняла, что произошло», — бледно прошептала Сунсиль. «И что же произошло? Что ты поняла?» «Я расспрашивала Мудан, провела гадание, то, что она сделала, это ведьма. То же самое, что и в прошлом году, Сунын. О чем ты? Что она сделала в прошлом году? Ты помнишь тот концерт? Она просила школьников не убивать себя, и 2 недели самоубийств не было вообще, в то время, когда они должны были быть на пике. Причем тут эта девчонка, без нее ничего не было бы», — покачала головой Сунсиль. «И теперь я поняла, как она это сделала, как она приказала духам, они послушались ее и оберегали людей от самоубийств, и она повторила это, воззвала к духам. Если самоубийства снова прекратятся, Это просто возвысит ее. Да при чем тут самоубийство? Чуть ли не закричала Сунсиль. Приказ был другой. Что? Она воззвала к духам и потребовала справедливости. Гинхи разинула рот. Мы встали на пути Шута, и теперь сама судьба сметет нас с ее пути. Шут — это свобода, беда и удача. Мы стали ее бедой, а теперь ее удача уничтожит нас. Выхода нет. Я не позволю этой мелкой мерзости просто так победить меня, возмущается Гинхи. Не смей. Безумно вытаращила на нее глаза подруга. Не смей. Чем сильнее ты пытаешься ей навредить, тем сильнее она мудрит духи. Нет, это не просто духи, это нечто большее, божественная защита. Ты предлагаешь просто сдаться? Демократы выдвинули в парламенте заявление о моем импичменте. Ты уже ничего не сделаешь. Это как паутина судьбы. Чем сильнее ты вырываешься, тем крепче тебя затягивает. Наша судьба предрешена. Тебе нужно подумать о своей семье. Сделать все, чтобы их не коснулась расплата. Слушая подругу, президент только сильнее бледнела. В своем сердце она и так уже это знала, но слова Сунсиль усилили ощущение бессилия. Ну что это за ерунда? Она глава целой страны, а ее враг просто какая-то девчонка, несовершеннолетняя, певичка. Но, в действительности, чем сильнее она пыталась поставить наглую соплячку на место, тем более была отдача. А теперь, пришла расплата за то, что она решила наказать девчонку тюрьмой. Не исключено, что теперь ей самой суждено оказаться за решеткой. «Ну зачем?» – застонала Гинхи. «Зачем я связался с этой мелкой стервой?» В итоге, теперь она и сама не могла ответить на этот вопрос. «Зачем же?» «Ауа-а-а!» – завыла вдруг Сунсиль. «Что?» – недоумевая, что же вызвало такую реакцию подруги, президент сама встала и подошла к окну, в которое и уставилась Сунсиль. Она уже знала о толпе митингующих. Корейцы Сеула призывали к ее отставке, а вот чего она не ожидала, это, какого, что за, кто эта девка. Теперь Гинхи выпучила глаза. На площади же, перед зданием правительства, толпа протестующих расступилась, пропуская вперед бронетранспортер, а на броневике гордо стояла наглая малолетняя стерва с гитарой, и с каждым ударом ее пальцев по струнам из бронемашины доносились мощные рифы. «И если ты смиришься в этот раз, дети твои станут жертвой в следующий раз». Каждый куплет заставлял толпу затихать, пока кроме музыки не осталась лишь оглушающая тишина, но лишь до тех пор, пока песня не закончилась, и толпа взревела с новой силой. Пак Гынхи ощутила, как к ее горлу подкатывает ледяной ком. На мгновение ей показалось, словно она увидела эти синие яростные глаза, пронзающие ее душу. Колени леди президента подкосились, и женщина припала перед окном, вцепившись пальцами в подоконник. В облике малолетней певицы она увидела образ непреодолимой потусторонней силы, восставшая из мертвых королева, и стоит ей только лишь отдать приказ, и вся эта толпа за ее спиной сорвется в бой и возьмет здание правительства штурмом, и разорвет ее саму, леди президента, на куски, чтобы принести своей королеве голову ее врага. И словно в насмешку, над броневиком вился черный флаг с кроваво-красным именем. Агдан. Площадь перед зданием парламента. Я, черт побери, Ленин на броневике. Это вообще как-то само собой получилось. Только задумал присоединиться к митингу, как мне позвонил, ни много ни мало, генерал Чхему. Я, честно говоря, немного офигел и перетрухнул, но ответил, и офигел еще больше. Санкса. Я больше не в армии, господин Чхему, вы не забыли? Я теперь дезертир, изгнанный из армии с позором. Удивительно, я словно почувствовал, как генерал скривился по ту сторону сигнала. И за это я лично попрошу у тебя прощения. Официально, ты будешь восстановлена в звании и повышена. У меня больше нет никакого желания служить в армии, господин Чхему. Ты будешь сразу же отправлена в почетную отставку. У меня тоже нет никакого желания держать тебя в войсках. Наша армия этого не переживет. КХМ, ПФР, я поняла. Мне даже стало немного неловко. Вспомнился тот случай, когда из-за меня чуть не началась Третья мировая война, а мне просто скучно было, устроил розыгрыш, так пограничники так перепугались, начали стрелять, подумали северяне атакуют, стали бить тревогу. Вся армия пришла в боевую готовность, пришли в движение американские авианосцы, а потом, когда командование разобралось, что это было нападение не северян, а пластикового черепа с моторчиком и в мусорном мешке, я спрошу сразу. Какая компенсация тебя устроит? Это вопрос вашей совести. И, ХММ, тут, по пути, я заметил военную технику. Господин генерал, А чего в столице делают БТР? Вас, в смысле армию, привлекли для охраны митинга? Нет. Полагаю, ты пропустила военный парад? А, о, знаете, насчет компенсации. У меня вдруг возникла замечательная идея. Это и вам будет выгодно. Я хочу БТР. Что ты хочешь? Охренел генерал. Таким образом я получил ненадолго бронетранспортер в свое личное пользование. Вот на нем и приехал к зданию парламента, перед которым уже собралась целая толпа протестующих. Все были в шоке, я сам был в шоке, но азарт прямо захватил. Виват революция. А после, сыграв песню протеста, я еще и за саму Генхе испугался. Толпа протестующих, заряженная песней, была готова рвать и метать. Я реально побоялся, что эти ребята пойдут на штурм и разнесут здание парламента по кирпичику, а саму леди президента вынесут и сожгут на костре, посреди площади. Пока думал, как успокоить толпу, вышла сама Генхе и всех успокоила. «Я подаю в отставку». Этими словами можно было подытожить ее короткую речь и низкий поклон. Толпа же, ну не то чтобы прямо успокоилась. Активисты скорее возликовали, опьяненные победой. Но, по крайней мере, теперь они не спешили в бой. А я получил возможность сориентироваться и начать играть более спокойную мелодию, чтобы утихомирить митинг. Особенно удивительно было то, что в тот же день, вечером, Генхе и Сунсиль вывели из здания парламента, обеих в наручниках. Ну типа чё, справедливость восторжествовала. Всю следующую неделю я оставался в несколько ошеломленном состоянии. В смысле, когда я еще только очнулся в этом мире, и даже когда начал строить карьеру, я ведь совсем не предполагал, что буду участвовать в подобных протестах. Да еще с таким ощущением, словно это именно я, единолично, взял президента за шкирку и выкинул ее из кресла главы государства. И этот жест моментально изменил отношение судов к моей персоне. Следующее дело с обвинением в антиправительственных высказываниях полностью оправдан. Адвокат поднимает вопрос о пересмотре старого дела. Собственно, я запустил пересмотр дела о расторжении моего контракта с агентством. Сунок, умница. Хвалю сестру. А что, ты молодец. Правильно, что сохранила это. Она предоставила мне приказ директора агентства, который запрещал мне появляться на работе, с указанием, что от японских гастролей я отстранен. Основа иска ведь была в том, что из-за моего отказа участвовать в этих гастролях агентство потеряло миллиарды вон прибыли. Но с этой маленькой бумажкой все переворачивается. Это не я подставил агентство, а оно подвело меня, не дав заработать на этих гастролях. И в своей утраченной прибыли Инджу виновата сама, старая злобная сука. Но это не все. Дело о пострадавших подростках, которые испугались моей мульчи, впали в истерику и сами же друг друга перетоптали. Не стал требовать пересмотра. Вместо этого подал встречные иски. Эти засранцы еще пожалеют, что связались со мной. Яйцами кидались, могли ранить, кошечку напугали, акцию сами организовали и безопасностью не озаботились. А еще они могут быть связаны с другими делами, нападением на сестру, которое привело к сердечному приступу у матери, погромам дома, отравленным посылкам, распространению клеветнических слухов в интернете. Это же те самые анонимные хейтеры, которые вылезли на свет. Хватать и трясти этих уродов. Потом, пересмотр дела о финансовых махинациях. Я уже высказался на телевидении, что обвинение моей сестры в мошенничестве – это чушь собачья. Теперь нужно это доказать. К слову, насчет дела с агентством. Что ответили НИС? Мы получили копии файлов вашего телефона, Агдан Си. Довольно улыбался адвокат. Каковы шансы нашей победы с этими файлами? 100%. Им не выкрутится. Хе-ха-ха, так тебе, Инджу. Хэймэм, точно, то старое дело с кражей. Вы ведь были оправданы? Да, но мне кажется, оно было расследовано недостаточно тщательно. Вот сейчас думаю, та от жума постоянно лечилась, а откуда у нее деньги на лечение? Я знаю, сколько стоят услуги врачей в нашей стране, и помню, что она аж в другие районы бегала, где лекарства подешевле. А уплатила ли она все налоги? Вы уверены, что хотите подать иск против нее? В голосе от Фката слышалось предостережение. МММ, нет, вы правы, это уже закрытое дело. А та женщина, начнем ее допрашивать, сердце не выдержит. Нет, мне оно не надо. Пусть доживает, не зря же она променяла совесть на пару лет жизни, вот пусть и живет себе всласть. На той стороне ее, все равно, не ждет ничего хорошего. Адвокат чего-то вдруг взял и вздохнул. Это карма, дружище. Усмехаюсь я. Творимое нами зло оседает на душе тяжким грузом и откликается дурной судьбой в следующей жизни. «Вы верите в карму?» – с искренним любопытством спросил мужчина. «Нет, качаю головой. А, я не верю, я знаю. Понятно, точно. Пришла повестка из военной прокуратуры. Вам следует явиться на пересмотр дела о дезертирстве. Какие прогнозы? Наиболее вероятен пересмотр в сторону вашего полного оправдания. Значит, можно пока не бежать из страны, я бы не советовал». Усмехнувшись, покачал головой адвокат. «Тем не менее, вскоре я отправлюсь в Японию. Это связано с вашим новым контрактом? Почти. Но контракт с Sony отдельно, а гастроли отдельно. Мне кажется, нужно больше юристов, слишком много дел. Теперь нужно еще и документы для заграничной деятельности агентства оформлять. Это действительно упростит выполнение поставленных задач. Вы правильно сделали, организовав агентство. Будучи несовершеннолетним лицом, вы не смогли бы работать в Японии. А, серьезно? Да, вам понадобится трудовая виза, но как физическое лицо, вы не сможете ее получить, пока не достигнете совершеннолетия. Но контракт может быть заключен с юридическим лицом, вашим агентством. Да, собственно, контракт с японцами был заключен, и как раз через новое агентство. На этот раз Икута прибыл лично, вместе с еще какими-то важными шишками компании. Воевали по всем пунктам, пересмотрели проценты выплат, пришлось снизить аппетиты, но удалось сохранить больше свободы. По сути, я не работаю на Sony, это они теперь работают на меня, как распространители моей продукции, новых песен, в основном. Ну или точнее, они предоставляют мне эту услугу в обмен на все те же проценты с продаж, и потоки денег сразу же подскочили. Этому способствовало и еще одно обстоятельство. Госпожа Агдан Си обратилась ко мне Габи, держа в руках планшет, ММ, и, сияющими от восторга глазами, она смотрит на меня, и показывает экран планшета, какой-то новостной сайт, на английском, американские новости, ваша песня вход 100, чуть ли не подпрыгивая на месте, пищит девчонка, Believer прорвался в билборд, а это значит, что мою песню сейчас крутят по всем радиостанциям США, играют в клубах, и скупают ее копии в бешеных масштабах, ну, образно говоря, главное, доходы от продаж именно этой песни на всех сервисах резко подскочили, как и количество просмотров соответствующего клипа. Значит, скоро и остальные подоспеют. Вы, думаете, затаило дыхание Габи. Если Believer попал в топ, то Natural и Thunder тоже будут там, это 100%. Насчет других новинок не уверена, но тоже очень может быть. Тогда, если весь ваш альбом окажется в чартах, это же, Агдан Си, это много денег, Габи. И такое приятное чувство, словно за спиной вырастают крылья и поднимают тебя вверх. Глава 8. Закрыть долги. Новое видео на канале. Изгнание демонов. Так оно называется, а по сути, это нарезка фрагментов из судебного заседания. И сначала я даже не думал ничего подобного выкладывать. Но дело весьма громкое, а Инджу подарила нам просто потрясающие кадры. Ты неблагодарная дрянь. Ты заплатишь мне все. Я заберу у тебя все, до последней воны, мерзавка. Тетка орала с перекошенным от ярости лицом, и тут камера переключается на спокойную меня. Вот это видела, Юнми на экране протягивает руку и показывает Инджу фигу. А теперь ебашь монтаж, на фоне зала суда вставлены вырезанные из своих кадров Инджу и Юнми, и подставленные таким образом, что моя фига оказывается прямо перед лицом разъяренной Аджумы. После чего происходит взрыв и снова нормальная запись, где Инджу впадает в корейский юг, начинает орать как резаная, а потом, это уже кадры из поздней части заседания, когда она поняла, что файлы на проекции это предоставленные разведкой копии данных с моего телефона, которые служат железобетонным доказательством моего авторства украденных песен. И вот, осознав это, и проникнувшись, Инджу взвигнула еще громче, так, что аж окна задрожжали, а потом грохнулась в обморок. В ролике это реально выглядело так, словно я своей фигой изгоняю из тетки бесов. Комментарии под роликом. Ахахахаха. Вы это видели, как орала эта женщина. Агдан реально сильная мудан, одним жестом изгоняет из людей темных духов. Она не мудан, она ведьма. Очевидно же, что это она сама и наслала на Аджуму злых духов, а в зале суда просто велела им выйти из тела сошедшей с ума бедной женщины. Нужно сжечь ведьму, но она красивая. Хорошо, но потом все равно сжечь. Агдан, прокляну. А-а-а-а, куча орущих смайликов. Она никакая не ведьма, Она королева Менсанхва. Вы видели, как она подняла всю страну против злобной ведьмы Сунсель. Даже армия встала на ее сторону. Она точно королева. Это не взаимоисключающие понятия. Пак Юнми продала свою душу за таланты в музыке. А потом королева Менсанхва забрала эту душу по договору и вселилась в тело Юнми. Это все объясняет, где королева Санхва научилась так круто исполнять гитарные рифы. Она рок-королева, эй, получается, агентство Fun Entertainment и правда украло ей песни? Конечно, это же очевидно. В них явно чувствуется подчерк Агдан. До нее у Fun еще не было таких мощных хитов. В прошлом месяце ты говорил совсем иное, вот скрин, ссылка. Да ты больной, это когда было уже, у меня мнение успело поменяться. О, это было просто шикарное дело. Помимо того, что в этот раз на моей стороне был мощный адвокат и целая юридическая контора, также и сама моя персона получает негласную поддержку правительства. Шутка ли, президент под следствием, со своей закадычной подругой, а ее обязанности теперь исполняет заместитель, решивший пойти на сближение с партией демократов. И не только он. Как минимум треть парламентских депутатов партии власти перешли в партию демократов. А сама партия свободы отреклась от Гинхи, и теперь ее депутаты изображают шок и изумление, мол, как эта сумасшедшая женщина смогла стать их кандидатом, а потом и президентом. Точно происки злых сил, Сунсель наколдовала. Возвращаясь же к моим делам. Прекрасно, Джейн, ты просто чудо. Восторгался я игрой Джейн. Спасибо, госпожа Агдан. Поклонилась девочка. Прослушал ее игру на скрипке, и это было замечательно. Нужна практика и репетиции, но она точно сможет играть не хуже Хирин. Так, ты не планируешь заводить семью? Что, я же, мне еще рано. Замялась девочка. Смотри у меня, я уже как-то связалась с одной скрипачкой. Ох, такие были планы на нее. Я хотела играть с ней дуэтом, она на скрипке, я на рояле. Мои мысли до сих пор терзают композиции для первого альбома. А она, взяла и выскочила замуж. И все планы мульчи под хвост. Мяу. Да я фигурально. Мюррр. Почесываю кошечку, сидящую у меня на коленях. В общем, тебе нужно практиковаться, и тогда мы с тобой запишем наш альбом. Как тебе? А-а-а. Разнив рот, изумленно выдохнула девочка. Но только попробуй сбежать от меня к мужикам. Выскочишь замуж, раньше чем прославишь хотя бы пару наших альбомов классической музыки. Не прощу. Поняла? Будешь проклята. Да-да, да я никогда. Никаких ММ, никаких парней. Пока вы не разрешите, я буду стараться. Приложу все силы, чтобы оправдать ваши ожидания, госпожа Агдан. Вот, правильный настрой. Это то, что нужно. Ты нанята, Джейн. Я-я-я-я. Завизжала в восторге Джинь. Но пока она просто практикуется. Я записал несколько классических композиций на синтезаторе, оформил права и дал девочке для практики. Пусть разучивает. Но, конечно же, под моим надзором, а то выучит неправильно и налажает. Тем не менее, это была относительно несложная задача. По крайней мере теперь, когда я стал сам себе господин, а чуть позже у меня появилась собственная поп-группа. Ну, условно, вот наши девочки. Вежливо, даже как-то заискивающе, говорит мне директор мелкого лейбла и представляет группу Кара. Девочки прямо все симпатичные и... Ну вот откуда она тут вылезла? Кимхара, в памяти сразу всплывают аналогии из моего старого мира. Гухара, покончившая с собой после долгого депрессивного разбирательства с бывшим парнем. Нетизины ее просто сожрали с потрохами и костями. И вот, меня настигает четкое понимание, если ничего не сделаю, здесь будет так же. А я и так из-за своей обиды уже упустил двух самоубийц. Ведь, если бы не встал в позу... Мог же спасти, хотя бы Солли. Аю пыталась со мной поговорить, а я просто послал ее. Да, мне было обидно, но, девчонка не заслужила смерти. Теперь же, их контракт уже истекает. Делаю замечание. Как насчет такого, я помогу вам, можете поверить, я подниму их на Олимп. Но не для вашего агентства. Вы получите свою прибыль с того, что осталось от их контракта, а по его истечению они переходят в мое агентство. У меня как раз есть планы на продвижение своей поп-группы, но я больше не хочу участвовать в ней лично, как идол. Что скажете, девочки? Это, я согласна. Простите, после контракта я возвращаюсь в Лондон, я не смогу продолжить работать с вами. Виновато поклонилась одна из девчонок. Проблема, если осталые согласны, придется заранее готовить замену. Но это решаемый вопрос. Да и может ты еще передумаешь, Ну, если вы и правда сделаете нас успешными. Сделаю. Ух, я понял, меня устраивает сделка, вздохнул директор. Отлично, тогда сразу и подпишем контракт о переходе Кары в мое агентство по истечению ей нынешнего контракта. У девочек разные сроки завершения контракта, заметил директор, но мы можем их пересмотреть. Вот же жук, но не критично. Мы пришли к компромиссу, дальние по срокам контракты были сокращены, а один продлен примерно на 2 месяца. В любом случае, даже при том, что сейчас они в другом агентстве, я все равно получаю свою прибыль как композитор, автор песен и продюсер. А в раскрутке мне помогут Sony. Да, я лично позабочусь о них, они выстрелят. Можете урезать мое время на сцене, но нужно добавить девчонок. Говорю по телефону с представителем лейбла, что организовал мне выступление в Tokyo Dome. ХММ, хорошо, урезать время мне они отказались, но увеличив время самого концерта, отжав у нескольких других групп понемножку, слегка неловко, но удалось впихнуть группу в концерт, а значит, теперь мне нужно готовить репертуары для них тоже. Отлично, я выбила вам немного времени на сцене, хватит на парочку выступлений, а потом еще поработайте на меня, как подтанцовка. Возражение? Девочки отрицательно покачали головами. Вот и отлично, репетиции начнем завтра, мне нужно подготовить ваш японский концепт. Тем временем, мои счета пополнились на очень крупные суммы. По мере того, как акции Fan резко падали в бездну, их последние хиты, на которых они заработали миллионы долларов, были переписаны на меня, а также, по пересмотру старого дела, мне были возвращены права на все старые песни. Но, вместе с тем был заключен новый договор о сотрудничестве, по которому я предоставлял агентству право на исполнение моих песен. Да, я их презираю и ненавижу, но не настолько, чтобы отказаться от денег. Они мне должны порядка 50 миллионов долларов, компенсации и долги. А если я продолжу их топить, они же обанкротятся, и тогда я ничего не получу. Так что, пусть работают на мой кошелек, твари. И я заставлю этих куриц петь про тяжелую судьбу героиновых наркомановых шлюх. Подумал я о группе Корона. Тем более, по новому контракту я получаю роялти с этих песен еще и от Sony, которые ранее получили право на их распространение у Fan. Параллельно с этим делом, всего за пару дней был закрыт пересмотр моего приговора военным судом. Полностью оправдано. Восстановить Сангса Пак Юнми в звании, вернуть все награды, выплатить компенсацию. Далее, согласно приказу генерала Чхему, по восстановлению в армии, вы будете повышены в звании до Вангса и, в связи с незаконностью вашей мобилизации, уволены со службы. В общем, меня восстановили в звании, вернули награды, повысили, заплатили компенсацию, а потом с почестями уволили из армии. Да еще как, военный парад наконец-то провели, и именно на нем провели мое почетное увольнение, при котором генерал лично попросил прощения за допущенные в моем отношении бюрократические ошибки, нарушившие мои права и свободы. Теперь никто в Корее уже не сможет назвать меня дезертиром. И это событие также благотворно повлияло на популярность моих песен и уровень продаж. Также и то, что в чарты начали подниматься и остальные новинки, вслед за Believer. Я уже прославил имя Агдан по всему миру, но оно успело затихнуть. А теперь оно снова гремело в мире музыки, словно гром. Это неплохо так помогло мне через месяц, когда я наконец-то отправился в Японию, и снова ощутил это великолепное чувство, когда тебя переполняет энергия тысяч людей, вся их воля направлена на тебя, их поддержка. Наконец, я снова убедился, и теперь был практически уверен, что в эти моменты, когда стадионы вопят от восторга и скандируют мое имя, я могу направить всю эту волю, не только тех людей, что в зале, но и сотен тысяч зрителей, что наблюдают за трансляцией, взять всю эту силу и отдать приказ, что изменит мир. А потому, под самый конец своего выступления, исполнив последнюю песню, я уже не мог не сказать пару слов, выплеснув всю эту накопленную силу, пока она не разорвала меня на части изнутри. Спасибо, я люблю вас, я люблю этот мир, а потому, вы тоже будьте добрее друг к другу, любите мир и людей вокруг, я так хочу. По той же причине я уже не смог отказать в своем участии на благотворительном концерте в том же Tokyo Dome. Через неделю мы проводили похожий концерт полгода назад, но, без вас это было совсем не то, Агдан-сан, концерт против самоубийств, вы сделаете это для нас, как сделали для своей родной страны, не стоит так на меня полагаться. Я считаю, что в тот раз сложилось множество факторов, а я лишь оказалась на волне, как серфер. Даже если и так, именно вы создали эту волну. В любом случае, это отличное событие для пиара. И, в конце концов, мне нужно было исправлять свою карму. А раз я овладел этой странной мистической силой, и могу использовать ее для спасения людей, то, выходит, я просто обязан это сделать. Так что, да, концерт был, и снова я притащил с собой Кара, им тоже нужна реклама. А потом, практически приказав японцам забыть о самоубийствах хотя бы на следующие полгода, быстренько вернулся обратно в Корею, пока не была составлена и опубликована статистика по самоубийствам. Она как раз начала взрывать японский сегмент интернета, когда я уже занимался работой в Корее. 2 недели, и ни одного случая самоубийства в Японии, не только среди подростков, а вообще. Тебя уже называют богиней Каннон. Как-то ошарашенно заметила Сунок. Хэймэм. Что? Дернулась она, заметив мой оценивающий взгляд. А она, все же, сделала пластику, выпросила денег, подправила себе глаза и нос, а еще удалила пару родинок. По местным меркам это так, баловство, а не серьезная пластика. Но изменения получились кардинальные, сестра теперь реально выглядела как модель. Учись танцевать и петь. Что? Ты теперь хорошенькая, мы будем зарабатывать на этом бабки. Юнми. Что? Не хочешь сниматься в клипе? Найду тебе симпатичного парня, будете вместе сниматься и зарабатывать, а дальше искра, страсть, любовь и замужество. Ой, таким образом, я исполнил свою давнюю угрозу, свел Сунок и Джунвона. Еще пока я был в коме, парня выгнали из семьи, условно, но наследство действительно лишили. Вероятно, родные хотели, чтобы он побарахтался в одиночку, осознал свою беспомощность и приполз обратно к семье с мольбами о прощении. Но он взял и пришел ко мне на прослушивание, и, внезапно, голос-то у него неплохой, и чувствует он себя на сцене прекрасно. Выступал же уже во Франции, пока я в тюрьме сидел. Учитывая, что он этому нигде специально не обучался, можно сказать, что у парня талант. Ну вот взял его, взял сестру, и запихнул их в один клип. После такого семья меня уже не примет обратно, мрачно заметил Джувон. Да пофиг, с этим ты станешь мировой звездой, это залипательная хрень. Но я выгляжу тут, нормально ты выглядишь. Давай, нам еще последнюю сцену снимать, вперед, в стиле Гангнам. Поехали. Так Джувон стал пси. https://www.youtube.com/v9bzkp7q19f0. А сестра участвовала в этих клипах как центральный женский персонаж. Ее обновленная внешность вполне этому соответствовала. Единственное, позже возник небольшой конфликт с семьей Пацака. Это недопустимо. Как ты можешь заставлять моего внука сниматься в подобном? Искренне возмущалась Муран при личной встрече. Простите, госпожа Муран, но это вы, то есть ваша семья, лишила Джувона наследства и выбросила на улицу. А я вот подобрала его, нищего и бездомного, вложила свои деньги, рассокутила его. Все, теперь он мой, обратно не отдам. Он уже приносит мне миллионы долларсов и принесет еще больше. Бабушка Джувона от такой дерзости раскрыла рот, пытаясь осознать заявление. Примерно тогда же мы узнали, что мой альбом номинирован на Грэмми. А мы с Джейн уже начинаем выпускать наш классический альбом, в то время как готовим композиции для второго альбома. В первом просто классическая музыка, а во втором тоже классика, но уже в рок-обработке. Бетховен родился не в то время, писал свои композиции явно под электрогитару, но, увы, под рукой подходящего инструмента не было. А тут еще, они хотят снять фильм по «Звездным войнам», неразборчиво. Бюджет, неразборчиво. Я должна участвовать в процессе кинопроизводства, неразборчиво. Нет, фильм по моей книге должен быть шикарен. Если они его запарят, как я буду продавать следующие 5 книг? Кстати, пора выкидывать на рынок вторую часть, неразборчиво. Вот и отлично, осталось договориться в цене. Также занялся и Бонсу. Для нее у меня имелись немало песен в соответствующем жанре. Наш гангстерский рай неплохо окупился в продажах, а на очереди впереди целый альбом. Особенно популярны мы стали у ниггеров, то есть среди американских чернокожих гангстеров. В общем, у моего музыкального агентства уже сформировалось 4 проекта, над которыми я работал больше всего. Группа Кара, потом классика с Джейн, Реп Бонсу и, наконец, мои сольные альбомы. Отдельного упоминания стоит работа-то в литературной индустрии и деятельность фанатского клуба, на который я спихнул бизнес с мерчом. Но больше всего я работал с Джейн и Бонсу, и это вылилось в нечто фантазмагорическое. Классика в рок-обработке с добавлением речитатива в жанре хип-хоп. «Агдан Си, вам не стыдно?» Прикалываясь, спрашивает меня Джинь. «Что? Почему мне?» «Ваша композиция нанесла непоправимый психический удар по всем классическим оркестрам. ПФФ – искусство вне рамок жанров. Сеульская филармония отозвала свое предложение на исполнение твоих композиций», – заметила Йоны. «Ну и ладно, оно того стоило. Это было шикарно. А впереди меня ждало еще производство фильма, который мог превратиться в легендарную серию. Премии, божественная миссия, работы полно, но она лишь в радость». Потому что, ну вот, мечта и исполнена. Собственный особняк на Чоджу. Роскошный дом, с моей собственной звукозаписывающей студией, лучшей аппаратурой для работы. А рядом небольшой офис агентства, но основной офис в Сеуле. И, жизнь удалась, почти. Празднуя новоселье, как положено, с алкогольными напитками, как-то так получилось, что на утро я проснулся в роскошной постели, вместе с Бонсу и Джейн. Эпилог. Спустя 20 лет, интервью, в студии приветствовали неожиданного гостя. Молодая с виду девушка в красивом темном платье элегантно присела, расположившись на диване, словно королева, владеющая всей ситуацией. «Госпожа Агдан, спасибо, что вы отозвались на наше приглашение. Ха-ха, ну ладно, иногда ведь и мне следует показываться на публике. Вы будете снова давать концерты? Возможно, я не делала этого уже несколько лет. Знаете, творческий процесс увлекает. Люди скучают по вам. Тогда у меня нет иного выбора, кроме как вернуться на эстраду. Но, ваши фильмы тоже великолепны. Как такое вообще возможно, госпожа Агдан? Вы композитор, певица, писатель, режиссер, продюсер и преуспеваете в самых разных жанрах. Будет совершенно верно признать, что за последние 10, нет, 20 лет именно вы направляете мировую культуру, задаете новые стандарты. Мне лестно это слышать, но здесь нет никакого секрета, все так же, как и раньше. В моей душе живет музыка, и я дарю ее миру. И очень хорошо зарабатываете на этом. Стоимость акций вашего транснационального медиахолдинга снова выросла. Все благодаря новому фильму. Так и есть. Я все еще поражаюсь такому количеству прекрасно воплощенных идей. Ох, госпожа, а это кольцо на вашей руке. Это, неужели кто-то сделал вам предложение? Ха-ха-ха, а да, еще 20 лет назад. Что? Это было начало моей карьеры, репетиция, я просто нашла это кольцо на сцене, но хозяин так и не нашелся. Можно считать, что я обручилась со сценой. Очень символично, мисс. Может, тогда вы хотели бы сказать что-нибудь нашим зрителям от себя? Пожалуй, да, я скажу. Ребята, просто любите друг друга и наш мир, потому что вы так хотите, именно.